Можно было лишь гадать о назначении этого здания. Жилые площади, коммуникационный центр, причуда какого-нибудь богача. Но на самом деле все было намного проще. Это было укрытие. Укрытие Дарта Сидиуса. На нижних уровнях здания располагался мощный источник питания, дающий энергию не только системам здания, но и прочному энергетическому щиту, способному защитить даже от орбитальной бомбардировки и падения метеорита или астероида. За фигурными выступами скрывались турболазерные турели, держащие под прицелом всю округу, и способные достать любой корабль на низкой орбите. Специальная система связи позволяла связаться с любым уголком галактики, и в то же время защищала от прослушивания любыми способами. Впрочем, от сканирования, тоже. Специальные материалы, примененные во внутренней отделке, помогали скрыть присутствие одаренных. Неудивительно, что именно это место Палпатин использовал для встреч со своими сторонниками и слугами. Они были редкие, эти встречи. Канцлер республики не мог себе позволить частых исчезновений, но все же изредка, под предлогом медицинского обследования в частной клинике, он выбирался сюда, и даже частично не врал. Здание было оборудовано новейшими медицинскими средствами и лучшими меддроидами, способными излечить буквально все, даже самые тяжелые повреждения организма. На галактический город наступала ночь. Тусклый свет от потолочных ламп освещал небольшой полукруглый зал с несколькими роскошными диванами. На одном из них восседал сам Палпатин. Напротив него сидели Слай Мур, Сейд Писташ и Лорд Кронал. Около двери, закутанная в плащ, стояла еще одна фигура, пока что никак не участвовавшая в совещании. Граф Дуку сообщил, что уже начал операцию. Нападение может осуществиться в течение ближайших суток. Так как я буду очень занят в ближайшее время, то буду передавать распоряжение через свою помощницу. Палпатин кивнул на Умбаранку. «Владыка, позвольте полюбопытствовать, как продвигается ваше дело со Скайуокером?» – спросил Писташ. «Я встречался с ним пару дней назад, когда отправлял его на дипломатическую миссию. Когда он вернется, то будет обязан доложить мне о ее результатах. Тогда мы вновь побеседуем. Но даже того краткого времени мне было достаточно, чтобы прочесть его эмоции, ревность, недоверие, зависть, направленные против джедаев и Викта. Кажется, его волнует увеличившаяся слава нашего генерала. Ваша идея использовать Викта как знамя была великолепна и принесла даже больше результатов, чем мы предсказывали». Лорд Кронал улыбнулся краешками губ. Патриарх Каданны и старший пророк Джадгар провели множество часов в медитации, дабы прозреть возможные варианты будущего. И как видим, удача благоволит вам, владыка. Однако, Палпатин жестом руки велел ему продолжать. Мы уверены, что как только наступит подходящий момент, джедая следует устранить. Однако, лишь в подходящий момент, и лучше будет, если генерал в этот момент будет иметь максимально возможную популярность и звание. Возможно, даже главнокомандующим ВАР. Палпатин неодобрительно покосился на старика. Вы уверены в своих выводах, Кронал? Абсолютно. С одной стороны, это отвлечет джедаев от вашей персоны. С другой, убийство главнокомандующего от рук сепаратистов. Это вызовет небывалый народный подъем. А уж если и заказчиками, и исполнителями будут не люди, армия будет на нашей стороне целиком и полностью. Хотя даже сейчас его смерть оставит существенный отпечаток на будущем. Однако, слишком маленький. Сидиус задумчиво посмотрел в окно. Я рекомендую вам тщательнее проверить возможные варианты. Мне нужны более точные предсказания, лорд Кронал. И, возможно, это стоит поручить Инакину, ни в коем случае. Это будет бесполезно. В конечном итоге он убьет его без раздумий и сожалений. Гораздо более продуктивно будет поручить ему избавиться от своей ученицы. Только тогда он сможет постичь могущество темной стороны, ответил пророк. Тогда, кто им займется? У этого молодого человека исключительное везение. Удар должен быть смертельным. По знаку Кронала из тени выступила молодая девушка, откинув капюшон своего плаща. Палпатин тут же узнал ее. Сарис, одна из подручных Кронала, которая часто сопровождала пророка на такие вот совещания и встречи. «С вашего позволения, им займусь я, владыка». Девушка поклонилась. «Я хорошо изучила этого человека и уверена, что знаю его слабые стороны, а значит, смогу с легкостью его победить». Похвальный энтузиазм, Палпатин позволил себе хлопнуть в ладоши, будто бы аплодируя. Молодость подчас так бескомпромиссна. «Владыка», Кронал сделал своей подопечной знак рукой, и та вновь отступила к стене. «Я лично прослежу, чтобы все прошло гладко. Я не потерплю провала в таком важном деле». Палпатин поднял с дивана дотапот и взглянул на экран. «Есть подвижки в поисках Дарта Мола, ни единой зацепки», — ответил Писташ. «Наши агенты проверили множество мест, но безрезультатно. Вы уверены, что он жив?» «Да, тогда нам остается лишь искать». Когда совещание было кончено, и разумные покинули зал, Дарт Сидиус повернулся к Слаймур. «Кажется, ты хочешь что-то сказать?» «Нет, владыка. Мне остается только молча восхищаться той игрой, которую вы ведете», — почтительно ответила Умбаранка. «Что ты думаешь насчет Кронала? Он боится, Викта». После паузы пояснила Слай. «Вот как», — мужчина усмехнулся, — «не понимает, и потому боится. Как нехорошо. А что насчет Сарис? Ах, это молодость», — с улыбкой произнесла Мур. «Кто знает, какие мотивы ей движут». Оторвав взгляд от тактического стола, я обратился к Ленариге и Бет, стоящим напротив. «Отлично поработали. Такими темпами последний город мы возьмем играючи. Так, завершайте уже эту возню с Халламом. Всего-то треть районов взять осталось, и сосредоточьтесь на Джигате. Что-то мы там тормозим, причем основательно. И где Асака? На вылете вместе с Оранжевой. Атакует части противника в 14-м районе. Это хорошо, но перекиньте их обратно на Джигат. Там их меткость будет нужнее». Закончив вечерний брифинг, я со спокойной душой отправился отдыхать. Ну, как спокойной, все шло нормально. Стихийное бедствие по имени Морнингстар умотало от нас куда подальше, и мы таки смогли продолжить воевать. Запланированная высадка в Халламе прошла успешно, даже больше того, за два дня мы заняли половину города. Отличный результат, зато в Джигате мы забуксовали. Сопротивление ополченцев было очень сильным. А вот дроиды лезли на наши позиции уже не так часто. Вероятно, берегут силы для будущих боев. Ну, это им не сильно-то и поможет. Потихоньку, помаленьку, но мы захватим этот чертов город. Да, можно и быстрее, но наши потери будут огромными. Сейчас мы тратим одного клона, чтобы уничтожить 5 ополченцев или 40 дроидов. Да, все это благодаря продуманной обороне и насыщению войск огневыми средствами, но бойцов мы теряли. Часть из них были только ранены, но их восстановление займет время, иногда, недели и месяцы. С такими мыслями я добрался до каюты. Открыв дверь, я обнаружил внутри Ардин, тренирующуюся с учебным световым мечом. Осторожно зайдя внутрь, я прикрыл дверь и молча начал любоваться ее уже отточенными и грациозными движениями. Хотя ей проще без клинка. Мастер Тирас Коси – это не просто звание, но вот незадача. Захотелось ей, и все тут, да. Со стороны посмотри, так я обзавелся еще одной шебутной девчонкой-ученицей, только 26 лет от роду. И в отличие от той же Асаки, этой было интересно абсолютно все. Звездолеты и рационы питания, световые мечи и аэроспидеры, звездные карты и бластеры, джедаи и ситхи. Особенно ее интересовали призраки силы. Список был бесконечным, так как в ее времена всего этого либо еще не было, либо было в зачаточном состоянии. Да что там, в ее время республика состояла из 700 планет, а сейчас столько можно насчитать в рядовом секторе. Я же оказался крайним в ее любопытстве. Хотя надо признать, что Илин много чего рассказала, в том числе, и свою историю. После этого мне стало понятно, почему основное боевое подразделение клонов чаще называется не бригада, легион, и почему многое было забыто, но вот легион элит-то еще помнит. На мой взгляд, Ксендер и Лин были излишне идеалистичны, и из-за своих чувств к друг другу не видели ничего дальше своего носа. Точнее, не видела Лин, судя по ее словам. Да, их идея была еще как-то более-менее исполнима, когда у них были только ученики из числа тех, кто вместе с ними покинул Ассус. Но потом к ним примкнули послушники ордена Дайбинду, члены гвардии Бриата, последователи Половы, Акалиты Баран-До, слушатели Академии Чатаса. Естественно, что монолитного образования из этого не получилось. Да, они носили общее название, но зачастую имели свои идеалы, цели, устремления. Некоторые в погоне за темными знаниями зашли слишком далеко. И когда основатели опомнились, было уже поздно. Легионы Литта вошли в историю как безжалостные воины, после которых остаются лишь развалины и пепел. Впрочем, винить их одних было бы неправильно. Республика того времени тоже была не образцом добродетели, особенно в свете того, что джедаи еще не имели на нее влияния. А так как граждане республики того времени, в подавляющем большинстве люди, а среди легионов были представители почти всех рас галактики, конфликт был неизбежен. а потом в войну вступил и орден, одним махом записав всех последователей Ксендера и Лин во враги. Это было неправильно, но джедаи еще помнили войну силы, потому и дули на воду. Война длилась 4 года. Джедаи выигрывали, потому что были едины. К тому же, орденские дипломаты были убедительны. Республика встала на их сторону. И в конце концов в одной из битв Ксендер был убит. Казалось, все кончено. Но знамя подхватила Лин, стальная рука Половы. Она понимала, точнее, поняла после смерти своего любимого, что они не смогут выиграть. Однако одаренные надеялись на нее, потому что другой надежды не было, и она не смогла бросить их, а потому повела в бой. Легионы Литтау сопротивлялись еще 1.5 года, прежде чем джедаи рассеяли их, а затем настигли и ее саму. «О, ты вернулся!» «Слушай», Ардин деактивировала свой клинок и, подойдя, сняла со своей шеи медальон и протянула его мне. «Спасибо, он мне больше не нужен. Я разобралась со своими проблемами». «Хорошо, если так, только вот что-то не хочется его снова надевать», пробурчал я себе под нос. «Ну, что нового успела узнать за сегодня?» Мы проговорили около часа, сидя на полу, когда Ардин внезапно спросила. «Я тут подумала, что говорят твои подчиненные?» «Ты о чем?» Я с трудом вырвался из захвативших меня мыслей. «Ну, я долго нахожусь в твоей каюте и ухожу поздно. Никто не знает, что я одаренная. С другой стороны, ты много времени проводишь со мной. Я бы заметила, что у тебя кто-то есть. Может, я тебе мешаю? Прости, если так, я невольно покраснел». «С чего это она вдруг подняла эту тему? У меня нет никого в этом плане, так что все нормально». «Почему? Ведь мужчине нужна женщина, а вокруг тебя их столько, и ты не воспользовался моментом?» «Ну, как-то так», я развел руками. «Не срослось, в общем. Честно говоря, меня просто отшили как последнего неудачника». «Ну ты даешь, а ведь многие были бы не прочь, даже твои ученицы. Это уже перебор». Я замахал руками. «Но ведь ты не следуешь правилам», женщина улыбнулась. «Из того, что я узнала о нынешних джедаях, ты бунтарь, ты права, но принципы непреложны». Хаем, Ардин подперла голову кулачком. Ее золотые глаза задорно сверкнули. «Тогда ты не будешь против?» «Против чего? Если я заберу тебя себе?» Внезапно она оказалась рядом со мной, обхватив руками за шею. «Приехали. Чё? Я хочу тебя, дурак. Но постой, ты же, я же, как так-то?» «Сказать, что я был ошарашен, это значит преуменьшить степень моего охренения». «Точно, дурак, ее глаза смотрели прямо в мои. Мне больше ни к кому идти. Мне нужен кто-то, на кого я смогу опереться. Ты единственный, кто помогает мне, кто заботится. Я чувствую твои эмоции, от них становится тепло. Ты сильный и загадочный. Я не прошу, чтобы ты любил меня, только не бросай. Этот сумасшедший мир изменился, очень изменился. Ты же не хочешь, чтобы я погибла из-за твоего равнодушия?» «Конечно нет. Тогда поцелуй меня». Я колебался лишь минуту, а потом притянул ее к себе. Через час, лежа на кровати и смотря в потолок, я размышлял, как же докатился до такой жизни, и как же мне хотелось, чтобы все это оказалось мороком, но нет. Спящая Ардин лежала рядом, обхватив руками и уткнувшись головой мне в шею. Тихое ее дыхание щекотало мне кожу. «Вот же ж скотина». «Да, ты, Микаревикт, скотина, воспользовался девушкой. Да, я ее не люблю, но она мне нравится. Но это не повод, совсем не повод. И что на нее нашло? А если передумает, что же будет тогда? Может, она все еще любит своего Ксендера, а я так, под руку подвернулся, стресс снять, или же я просто замена? Неприятно. Блин, а если не передумает? Проблема-то как бы небольшая. И что тогда делать? Как себя с ней вести? Не могу же я просто спать с ней. Не рабыня же она. Хаем, но было приятно, не спорю. Особенно с одаренной, все чувства намного глубже. О чем я думаю вообще? Это неправильно. А еще и с ученицами объясняться, они-то обязательно заметят. Блять, теперь-то точно слухи пойдут. А может, они уже шли? Не зря же Лин спрашивала. Ох, грехи мои тяжкие. Сэр, срочное сообщение. Вызов по корабельной системе связи заставил меня отвлечься от самобичевания. Ну что там, Кристин? Опять какая-нибудь певичка на ночь глядя приперлась? Я телекинезом нажал кнопку приема. Могу ведь иногда, если захочу. Нет, сэр. Сепаратисты атаковали Кареллианскую систему. Десант дроидов высаживается на Селонии. Я подскочил с кровати и подбежал к коммуникатору. Охренеть, а какого хатта делает 34-е оперативное соединение? Где оно вообще? Генерал, в разговор вклинилась Ленарига. Отряд обер-адмирала Китериса полностью разбит и отступил к Карелии. Вторая эскадра дредноутов уничтожена в полном составе. Бля, да там же 8 2,5-километровых бронированных корыт в каждой из эскадр. Как они смогли облажаться? Сепаратисты пригнали свой новый 5-километровый дредноут типа «Покоритель». Тот, у которого нет кольцевого ионного орудия, но куча турболазеров. Он шел на острие атаки и попросту смел защитников. Вместе с ним прибыли 12 инсургентов. Число кораблей других типов перевалило за 500. Командование спешно перекидывает все возможные резервы к Карелии для организации контратаки. Кому-то определенно будет весело. Из произведения Н. Гумилева. И. Часть 5. Интерлюдия 5. Тот, кто считает, что искусство и инженерное дело – разные вещи, глубоко заблуждается. Сэр Эдмунд Хопфолд. Без сомнения, картина гибели большого военного корабля – очень величественное и завораживающее зрелище. И чем больше корабль, тем дольше продолжается агония. Корветы и фрегаты зачастую просто исчезают во вспышках от взрывов реакторов. И даже самые современные крейсеры подчас разваливаются настолько быстро, что через 5 минут уже невозможно сказать, чем было это поле обломков. Но вот дредноуты. Дредноуты гибнут не сразу. Даже взрыв реактора не всегда означает мгновенную гибель. Слишком прочный корпус, слишком толстая броня, слишком большой размер. И вот, потеряв ориентацию, многокилометровая туша начинает беспорядочное вращение, выбрасывая во все стороны клубы дыма. Хотя, чему бы там гореть? Даже топливо для реакторов и истребителей скорее взорвется, чем воспламенится. А уж различные технические жидкости, вроде хладагентов системы охлаждения, не говоря уже о воде, и вовсе не горят. Однако, на поврежденном корабле все эти элементы, покинув отведенные им емкости и трубопроводы, могут внезапно смешиваться, образуя дикие химические сочетания, которые и вызывают пожары. Иногда их невозможно даже потушить. И все это не происходит в одно мгновение, так что процесс растягивается настолько, что даже металл начинает плавиться или испаряться. Да, с виду корабль еще держится, но это уже конец. Завораживающая картина. Особенно, если ты сам приложил к этому руку. Хмыкнув, Ассаш отвернулась от панорамного окна рубки управления своего флагмана, злобы, и повернулась к капитану, дроиду Т-серии. Доложить о повреждениях. Корабль боеспособен на 85%. Отчитался дроид. Мы потеряли 5 двигателей из 16. Скорость снижена на 20%. Ремонт возможен только на верфи. 105 турболазеров выведены из строя. 60 отремонтируют в течение 15 часов. Авиакрыло укомплектовано на 40%. Выдаю запрос на использование трофейных запчастей и двигателей вражеских кораблей для восстановления боеспособности корабля. Бой за Селонию, одну из планет Карелианской системы, был жарким. Карелианцы и селонианцы яростно защищали одного из 5 братьев, однако силы Кайнес, участвовавшие в нападении, были велики. Ее 5-километровые флагманы дюжины инсургентов почти не уступали 4-километровым дредноутам Карелии. И пока они связали их боем, другие корабли занялись мелочью. Большинство судов, производимых над Селонией, строились для использования в карелианской системе, а поскольку селониане, как правило, мало заинтересованы в дальних путешествиях, корабли не оснащались гиперприводами, так что они даже сбежать не могли. Вскоре флот Вентрис занял орбиту, и как раз вовремя, к защитникам планеты начали прибывать подкрепления из других миров. Прибыл и республиканский флот. Да, под ее командованием было 500 кораблей, однако и корабли ВАР не уступали. 105 охотников и 300 корветов с фрегатами. И это не считая кораблей карелианских сил безопасности. Теперь преимущество было не на их стороне. Однако, атака на Селонию не была спонтанной. Не имея каких-либо значимых объектов на поверхности, планета имела мощные орбитальные верфи, которые очень бы помогли Кайнес, выпуская свою продукцию для них. Естественно, республиканцы защищали их, но граф Дуку все очень хорошо подготовил, в том числе, и захват самих верфей. А она, Ассаш Вентрис, не только осуществила атаку, но и внесла свой вклад. Несколько барышников были загружены нестандартными для него стервятниками, а дешевыми поделками Техносоюза, истребителями Манквим 814. Этот летательный аппарат не мог соперничать ни с одним республиканским истребителем, но идеально подходил на роль управляемой торпеды. Так что противников ждал сюрприз. Сотни самоубийц, летящих прямо на них. Да, за штурвалами были дроиды В1, и ожидать от них много было бы излишне оптимистично, однако они выполнили свою задачу. Строй противника был разомкнут, многие корабли подбиты и повреждены, или вовсе потеряли управление. Тут-то ее основные силы и атаковали противника. И если республиканские охотники превосходили корабли КНС в индивидуальном противостоянии, то вот карельянские уступали по одной простой причине. Расположение вооружения на них было выполнено по стандартной карельянской схеме, которая не позволяла сосредоточить все орудия в носовой проекции. Щедрости, бунтари и инсургенты, напротив, были опасны как раз в лобовой проекции. А уж о превосходстве в авиации говорить было нечего. Орды стервятников просто смели истребители противника, а гиены почти безнаказанно атаковали корабли и наземные цели. Абордажные капсулы занялись верфями, а в недрах барышников баржи принимали в свои чрева аквадроидов для высадки на поверхность. Большую часть поверхности Селонии покрывали океаны и моря, усеянные многочисленными островами. И постепенно чаша весов склонилась на сторону сепаратистов. Как протекает десантная операция? Датамирка, вернувшись в свое кресло, активировала систему связи. Голограмма еще одного дроида-тактика, появившегося перед ней, сообщила: «Все важные острова планеты уже заняты нашими отрядами. Аквадроиды взяли под контроль логовище Эльвакка и уже приступили к захвату логовищ Касас, Ченру и Чинзари. Вентрис уже давно поняла, что уследить за всем одной просто нереально, несмотря на всю ее силу и умение. Поэтому она осуществляла лишь общий контроль за операцией, тогда как дроиды-тактики командовали на местах, имея определенную свободу действия. Именно так они показывали весь свой потенциал как командиров, уверенно управляя звездными кораблями и отрядами боевых дроидов. Именно так они побеждали. Что с верфями? Взяты под контроль. В отдельных местах подавляем незначительные очаги сопротивления. Все специалисты, не успевшие эвакуироваться, находятся под стражей. Прекрасно. Продолжайте выгрузку наземных отрядов. Начать развертывание оборонительных орудий на поверхности планеты. Высылайте группу технологов Техносоюза на верфи. Обеспечьте им охрану и сопровождение. Проследите, чтобы местный персонал оказывал им содействие, иначе они нам больше не нужны. Будет сделано, проскрипел Т-дроид. Как и предсказывал граф, сопротивление селонианцев было едва заметным. А вот мы так просто не сдадимся. 10 миллионов дроидов на поверхности быстро не выкурить. Наш флот силенный без ремонта, а уж после него мы фактически восстановим наш боевой потенциал. Жаль только, злобу серьезно потрепало. Но с другой стороны, я не собираюсь сейчас куда-то на нем лететь. После столь удачного захвата глупо было бы бросать планету. Нет, теперь ее нужно защищать. Поначалу контроль над телом был настолько слаб, что он не чувствовал вообще ничего. Даже мысли текли как-то медленно и вяло. Он не воспринимал себя чем-то конкретным, как раз наоборот. Было так спокойно и безмятежно, что не хотелось ничего. Однако голоса, откуда-то доносились голоса. Они звали его за собой, манили. Ступай за нами, сын Датамира. Они ничего не значили, но все равно привлекали. Потянувшись за ними, он начал себя осознавать, ощущать свое тело. Вместе с этим пришла боль, но он смог ее перетерпеть. В какой-то момент он глубоко вздохнул и открыл глаза. Брат, чей-то голос, знакомый голос, мол, поднял голову. Рядом с ним стоял кто-то. Прежде чем Забрак успел подумать, его рука крепко вцепилась в незнакомца. Хотя, это не незнакомец, это Саваш. Брат, хриплый звук вырвался из его горла. Почему он здесь, рядом со мной, и где я? Что со мной случилось? И тут, мол, вспомнил все. Сумрак Датамира, детство, жара Мустафара, жестокие тренировки, Арис, снова тренировки, молодость, холод Мальгита, обучение у Сидиуса, постижение тайн силы, первый световой меч, а затем, то, ради чего он тренировался и жил, титул лорда ситхов, подкрепленный убитыми джедаями, новые тренировки, план учителя, Набу, джедай, Кеноби, шахта, его начало переполнять ярость, мои ноги. Приподнявшись, Забрак уставился на металлические протезы, находящиеся на месте отрубленной части тела, неверяще глядя на них, мол, начал осторожно их ощупывать. Несмотря на то, что это был металл, ноги ощущались как его собственные. Мать Талзин вернула их тебе, Саваш кивнул на кого-то, находящегося за спиной мола. Он мгновенно обернулся. Добро пожаловать домой, сын Датамира, верховная ведьма распростерла руки в стороны. Оглядевшись, мужчина понял, что находится в храме. Вдоль стен стояли ведьмы из клана сестер ночи. Они с любопытством осматривали его. «Мать, я долго ждал этого. Мой путь был темен, темнее, чем я мог представить. Но ты выжил. Сильнейший из сынов клана, порождение Кайсины, не зря она выбрала тебя, но не братьев, чтобы стать достойнейшим». Мол с трудом встал. Эти ноги еще плохо слушались его, но он, собрав волю в кулак, выпрямился и уверенно шагнул вперед. «Конечно, выжил. Ведь ненависть моя хранила силу духа, хоть тело было сломлено. В забвении я провел все это время, будучи чудовищем неуправляемым». Подняв голову к сводам залы, Мол издал дикий крик, выплеснув в него всю свою ярость. Затем он подошел обратно к брату и матери. Как много я пропустил. Я чувствую, равновесие нарушено. Да, прошло 10 лет с тех пор, как твой разум канул во тьму. Идет война, сообщила Талзин, война клонов. Новый ученик Дарта Сидиуса, Дарт Тиранус, или, как его все знают, граф Дуку, возглавляет Кайнес, борющуюся с республикой. Джедаи противостоят им. Значит, учитель начала осуществления плана, и вскоре джедаи будут уничтожены. Так значит, она началась, и без меня, но как он мог забыть про меня? Бросил, посчитал негодным, и все это из-за Оби-Вана Кеноби. Мерзкий джедай, ты должен отомстить им. Ведьма обняла Мола за плечи. Отомстить им всем. Продемонстрировать им мощь Датамира. Мол согласно кивнул. Это отвечало его замыслам. Тем самым, что вынашивала та его частичка сознания, что была окружена безумием всего остального. Сначала я убью Кеноби, а затем я докажу ему, что он зря бросил меня. Моя сила велика, я мог бы достичь таких высот, и я их достигну, чего бы мне это ни стоило. Я покажу всем свою силу, мол до хруста в пальцах сжал свой кулак. Я помогу тебе в этом, брат. Саваш протянул ему половинку его прежнего двухклинкового меча. Его меча, вытянув руку, мол телекинезом притянул рукоятку к себе. Красное лезвие с гудением разрезало воздух. «Спасибо, брат. Но сначала», — мать Талзин чуть улыбнулась, — «тебе стоит войти в форму». «Я готов», — взвился было Мол, но рука брата, схватившего его за плечо, остановила порыв. «Много времени прошло с тех пор, как ты держал в руках меч. Многое изменилось. Безрассудно кидаться в неизвестность, брат». «Да, ты прав», — мужчина усмирил свои эмоции, — «ты прав. Стоит подумать, как лучше осуществить мою месть. Господин Сиенер, Джаз, крошка, я сплю. Утром, господин Сиенер, просыпайтесь, уже утро». «А, что?» Райт дернулся и тут же застонал. Тело неимоверно затекло, так как он, судя по всему, умудрился уснуть прямо в своем кабинете, за рабочим столом. Рядом стоял Тарли Хадсон и тряс его за плечо. «Господин, жуки закончили работу. Первые опытные образцы собраны и готовы к установке оборудования», — радостно сообщил главный технолог производственного комплекса. Сон моментально выветрился из головы Сиенера. «Так чего ты меня раньше не а? В общем, идем». Подхватив со спинки рабочую куртку, которую он накинул уже на ходу, на широте Краллова наступила осень, Райт направился вслед за человеком к выходу из кабинета, расположенного в одном здании со сборочными цехами исследовательского центра перспективных разработок. Именно там сейчас работали специалисты из флотских систем Сиенера и представители компании Хаарчелл Инжиниринг инсектоиды расы Ксичар. Когда Джас Милли сообщила ему, что Вик пришлет его давних знакомых, с которыми он уже работал в молодости, первое же, что ему пришло в голову, это Ксичар. Однако, такая версия была невероятной. Мало того, что те были очень далеко, так и их компания, Хаарчелл, работала на КНС. Однако, через пару дней транспортный корабль, приземлившийся на площадке сборочного комплекса, выпустил из себя 5000 инсектоидов. Возглавлял их Аарон Дуачелл, из ветви Челл великого народа Ксичар, и старший инженер компании Хаарчелл Инжиниринг, которая, как оказывается, сейчас вовсе не работает на сепаратистов, и более того, она принадлежит Микаре Викту, и расположена не где-нибудь, а на Бринтале-4, где тихой сапой клепает корветы Газанти и проводит модернизацию других кораблей. Вот ушлый сукин сын, с восхищением тогда подумал Райт. Впрочем, с первой встречи было ясно, что этот джедай не так прост, как кажется на первый взгляд. Но теперь он переплюнул все свои предыдущие достижения. Даже сейчас Райт иногда ловил себя на мысли, что происходящее – всего лишь плод его воображения. Однако это было не так. Войдя в цеха, он увидел кучу ксичар, копошащихся на сборочных стапелях, издали почти неотличимые от людей. Их скорость работы, качество исполнения и, главное, гениальность сложно было переоценить. Не зря Райт в молодости хотел учиться именно у них. И именно у них он экспроприировал некоторые идеи, за что и был чуть не убит. Впрочем, с ветвью Челл у него были неплохие отношения, а инженеры компании еще и попеняли ему на криворукость, присовокупив к этому слову кучу других нелестных эпитетов как из общегалактического, так и специфические выражения инсектоидов, на вроде «дефектная личинка», вылупившаяся раньше срока из недозрелого яйца, зачатого в начале сезона. Райт не возмущался, лишь с изумлением следил, как едва прибывшие работники и инженеры оккупируют сборочные цеха, облепляют две дюжины прототипов, созданных работниками его, Сиенера, фирмы, созданные за месяцы кропотливого труда, и растаскивают их на части. Хадсон чуть не плакал, глядя, как жуки, такую кличку получили инсектоиды, потрошат внутренности сит-аппаратов, разбирают панели, ковыряются в реакторах и двигателях, выкидывая детали в сторону. После чего Аарон заявил, что работа непочатый край, нужно исправить все, что вы тут наворотили, и выставил их вон. Райт едва успел поинтересоваться, знакомы ли они вообще с требованиями, которые Викт выдвинул к разработкам, на что получил утвердительный ответ. Через два дня ксичар, выпустив пар, привлекли к работе и специалистов Сиенера. В основном дело касалось вооружения, реакторов солнечной ионизации, ионных двигателей и гипердвигателей. Все остальное Хаарчел убрало на себя, что в общем-то было правильно. А так как с вооружением более-менее определились, а реакторы и сдвоенные ионные двигатели требовали лишь небольшой отладки согласно полученным от ксичар замечаниям, удалось бросить все силы на гипердвигатели. Ведь задача стояла нетривиальная – уменьшить размер гипердвигателей малых летательных аппаратов как минимум вдвое, а то и втрое. Существующие двигатели четвертого, третьего и второго классов, не говоря уже о самом лучшем двигателе полуторного класса, не отвечали поставленным массогабаритным требованиям. И при всем при этом требовалось не слишком задирать цену этого самого аппарата. Подойдя ближе, Райт поинтересовался у Аарона. «Ну что, чем порадуете?» Ксичар указал на стапели. «Мы более-менее определились с корпусами. Изготовлено три варианта, причем у последнего два подвида. Конечный выбор зависит от предпочтений заказчика, а также от требуемых характеристик, которые немного различаются. Но более точно я могу сказать лишь после установки всей начинки. Мы немедленно займемся компоновкой», – заверил его мужчина, оглядывая серо-стальные конструкции будущих летательных аппаратов. «Вы все-таки оставили для первой модели наш корпус?» «Да, он наиболее практичен и симметричен, что положительно скажется на общей конструкции. Однако, пришлось изменять панели охлаждения. Мы планировали использовать идентичные для всех образцов, однако в том случае данного результата достичь не удалось, требовалась другая форма. А какая между ними разница?» Поинтересовался Райт, глядя, как панели ближайшего аппарата складываются в сторону корпуса, принимая практически горизонтальное положение. Благодаря этому его высота сократилась едва ли не вдвое. Впрочем, было бы странно ожидать меньшего от создателей «Скоробея» и «Стервятника». В основном, расположение крыльевых лазерных пушек, а также конструкция поворотного механизма, обеспечивающего их складывание. Сама рама панели чуть другая. «А что вы там говорили про две модели третьего корпуса?» — вылез Хадсон. «Первая выполнена на основе второго корпуса, так что ее длина идентична, 7,2 метра, но вот ширина возросла. Другая, намного длиннее, почти 14, но равна по ширине второй модели». Сиенер согласно кивнул. «Как скоро мы сможем завершить работы? Это будет зависеть от того, как вы продвинетесь в работе над гипердвигателями. Если сделаете его компактнее, мы сможем аккумулировать объемы для чего-то нужного. Если нет, придется чем-то жертвовать». «Хорошо, я отдам соответствующее распоряжение. А теперь давайте посмотрим вблизи. Так сказать, попробуем на зуб». Райт в предвкушении потер руки. В общем, в ангарах Райт застрял на 3 дня, и выдернуть его оттуда смогло лишь сообщение Лиры Блиссекс, которая просила прибыть на орбитальные верфи для совещания по поводу проекта «Виктор». Да, доля работы самого Сиенера в этом проекте не была такой уж и большой, но инженеры и конструкторы под руководством Лиры постоянно что-то оптимизировали, регулировали, переформатировали. В общем, делали свое дело, а Райту приходилось каждый раз мотаться туда и корректировать параметры своего реактора солнечной ионизации, точнее, даже двух. Да и вообще, надо же подчиненным напомнить, кто тут главный, а то Лира, привыкшая работать на Куате, мгновенно построила его специалистов, раздолбаев в шеренгу, и припахала по полной программе. Впрочем, этим лоботрясам не помешает и попыхтеть иногда. Вот только на станции его ждал небольшой сюрприз. В кабинете, помимо Лиры и инженеров, обнаружился сам глава корпорации. А вот и блудный сын. Нарасанти добродушно усмехнулся. «Все со своими ионниками балуешься? Зачем ты здесь?» Райт скрестил руки на груди, глядя на родственника. «О, ты не подумай!» Старик картинно замахал руками. «Просто прилетел посмотреть, как вы тут справляетесь. Не нужно ли чего? У нас все в порядке, знаешь ли, ведь в порядке, Лира». Девушка изобразила улыбку. «Да, мы наконец определились с конфигурацией энергопотребления и рассчитали необходимые параметры, которые совпадают с одними из ранее разработанных образцов реакторов. Так что, мы продолжили работу над остальными компонентами, проще всего с вооружением. Отличная новость». Райт был в восторге. «Так, когда мы сможем начать?» Блиссекс нахмурила лоб. Один из инженеров, кажется, Грен Братано, пришел ей на помощь. Сверился с датападом, он сообщил: «Если двигаться такими же темпами, то через месяц мы сможем завершить подготовку чертежей и начать закладку первой партии кораблей в 100 единиц». «Всего 100, да, но мы, благодаря аккумуляции ресурсов, госпожа Блиссекс говорила, что с вооружением нет проблем, и, к примеру, башни главного калибра можно производить уже сейчас. Мы завершим их через 2 месяца после закладки». «А потом?» – спросил Нара. «Потом. Потом мы заложим партию в 800, но их срок строительства – от 4 до 5 месяцев. То есть, фактически, эти 800 будут готовы через 8-10 месяцев, отсчитывая от сегодняшнего дня. Релот – суровая, неприветливая планета. Однако, такая красивая, что порой трудно оторвать глаз от ее пейзажей». Генерал Кеноби. Человек оторвался от созерцания парящих скал, на фоне замершего на краю горизонта солнечного диска, разрезанного пополам, и повернулся к командиру Кауди, который как раз взбирался по ступеням на площадку. «Любуетесь видами?» – поинтересовался клон. «Да, такой картины больше нигде не встретишь. А по мне, так тут только ветер, пыль и песок», – уверенно заявил Кауди. «Если бы здесь был Энакин, он бы тебе прочел лекцию по этому поводу. То есть, он не любит песок», — пояснил Кеноби. «Всеми клетками своего тела не любит. А, вот оно что. Ну, здравое зерно в его рассуждениях есть. Генерал, нам пора выдвигаться». Клон махнул в сторону лагеря у подножия скал, где десятки Атте и несколько Атат готовились к выступлению. Пехота как раз загружалась в их недра. Вокруг сновали скауты на Атерте и Спидерах. «Да, ты прав». Собственно, он не столько наблюдал за причудливо парящими скалами, сколько обдумывал недавнее происшествие. Проснувшись среди ночи, он почувствовал чей-то яростный крик, возмущение в силе. Это не походило на что-либо, встреченное им за годы жизни. Терзаемый сомнением и любопытством, Оби-Ван после размышлений решил связаться с Йодой. Каково же было его удивление, когда тот сообщил, что Кеноби не единственный, кто ощутил возмущение. «Гранд-магистр Йода, возмущение в силе ты тоже почувствовал?» «Да, я почувствовал, но не понял, что это». «Хирам Мардин тоже произошедшим обеспокоен. Боюсь, опасность грозит тебе. Восстав из мертвых, твой враг старый отмщение ищет». «Старый враг, учителя твоего убивший давным-давно. Этого не может быть, я его убил». «Стоп, боюсь, что может. И сам ты понял это, Оби-Ван. И поэтому, спустя несколько часов после этого разговора, Кеноби оказался на той скале, пытаясь собраться с мыслями. Не оставили они его и после того, как он оказался в кабине Атат, идущего в направлении очередного поселения Твилликов, которое республиканцы должны отбить у сепаратистов. Может ли тот ситх быть живым? Хаем, а ведь мастер Викт как-то обмолвился, что ситхи очень живучи. Возможно, он что-то предвидел, можно только гадать, или же спросить его самого. В крайнем случае, можно тогда, если Забраг жив, что он будет делать? Присоединится ли он к таинственному Сидиусу, или же все намного сложнее? 11 лет назад, когда Оби-Ван разделался с ситхом на Набу, было неясно, кого же он убил, ученика или учителя. Этот вопрос коренился на убеждении, что учение ситхов, по существу, уничтоживших себя тысячу лет назад, запрещала создавать ситские армии и предусматривала одновременное существование лишь двух адептов ордена. Таким образом, два ученика не могли вступить в сговор, объединить свои силы и уничтожить учителя. То была скорее догма, а не правило, но догме удалось сохранить орден ситхов на протяжении сотен лет. Так и жили они, хорошо маскируясь от посторонних глаз. Но теперь же все встало на свои места. Забрак был учеником Сидиуса. Это подтверждали фрагменты записей, извлеченных из механического кресла передатчика Ганрия. Однако, теперь учеником считается Тиранус, Дуку. Что же теперь произойдет? Следующая остановка наша, генерал, сказал стоявший позади него Кауди. Повернувшись, Оби-Ван увидел, как Кауди вставляет новую обойму в свою ДЦ-15, и услышал знакомое жужжание механизма перезарядки. Другие клоны также готовились к высадке, проверяя снаряжение и тросы. Он рефлекторно положил большой палец на кнопку активации светового меча. «Как вы хотите уладить это, сэр?» Клон кивнул на виднеющееся за поворотом селение. Дроиды уже открыли огонь по ним, однако с такого расстояния пробить броню шагохода не могли даже пушки ад. Правда, это могли сделать Йод-1, но, к счастью, они были сосредоточены вокруг более значимых объектов. А ад были все же более защищены, чем от те. И хотя над джабими эти четырехногие шагоходы проявили себя не с лучшей стороны, здесь, на Релоте, с его каменистыми равнинами и полным отсутствием грязи, они были эффективны. «Ты знаток военного дела, командир. Я лишь следую указаниям». Кауди кивнул, должно быть, улыбаясь под шлемом. «Хорошо, сэр. Задача у нас простая. Уничтожить как можно больше врагов». Едва Энакин вошел в приемную, как секретарь канцлера, Родианец, немедленно вскочил и поприветствовал его. «Генерал Скайуокер, канцлер ожидает вас в своих покоях». Молча кивнув, молодой человек проследовал в двери кабинета, миновав пару замерших алых стражей. После того случая, когда бой над Корусантом докатился до кабинета канцлера, тот наконец-то озаботился своей охраной. К сенатской страже Скайуокер относился с некоторой долей иронии. Церемониальные бойцы, красиво выглядящие со стороны, но мало что могущие противопоставить настоящим солдатам или наемникам, случись им напасть на сенат. В общем-то, так оно и получилось. А вот алая стража. Эти ребята выглядели опасными. Миновав кабинет, Энакин направился в личные апартаменты Палпатина. Он уже бывал там и не раз, так что не испытывал какого-либо недоумения по поводу места встречи. В чем-то это даже согревало его самолюбие. Всех остальных посетителей канцлер принимал исключительно в кабинете. «А, Энакин, рад тебя видеть, канцлер, сидящий за обеденным столом, указал на противоположное кресло. Присоединяйся, сегодня отменное меню. Видимо, наступило время обеда». Энакин, чтобы не обижать друга, без повторных напоминаний присоединился к трапезе. Действительно, осмолианские омары хороши. Несколько минут они молча ели. «Как все прошло?» Палпатин промокнул губы салфеткой. «Я довольно быстро добрался до Далтари и вступил в контакт с местными жителями. Я передал ваши послания их президенту, но, если бы со мной не было Трипио, то я бы, пожалуй, и не разобрался толком в том, что они мне говорили. Их поведение мне непонятно, Энакин разве что руками не развел, если бы в них не были зажаты столовые приборы. Далтарианцы довольно экзотичны, полурастения, полунасекомые, и используют не только звуковые средства общения, но и язык запахов», — пояснил Палпатин. «Но я не сомневался, что ты с успехом выполнишь поручение. Так что теперь, думаю, ты заслужил пару дней отдыха». В душе Энакина боролись несколько желаний. Он и вправду хотел бы остаться на пару дней на Корусанте. Может быть, увидеться с Падме. Но вслух высказал другое. «Я хотел бы вернуться на фронт. Похвальный энтузиазм, но позволь спросить, чем это вызвано?» Палпатин внимательно посмотрел на него. «Что-то не так, мой мальчик. Я чувствую, тебя что-то беспокоит». «Ничего существенного», — ответил Энакин. «Но я всегда чувствую себя виноватым, когда злюсь». «В этом твоя ошибка», — мягко сказал Палпатин. «Гнев — естественное чувство, Энакин. Думаю, все мы прошли через это. Вспомни, что произошло на Татуине. Оби-Ван не показывает гнева, конечно, кроме тех случаев, когда он сердится на меня, и даже тогда это скорее раздражение, причем, на самого себя. Энакин, ты пылкий молодой человек, это отличает тебя от твоих товарищей джедаев. В отличие от Оби-Вана и других, ты вырос не в храме, где детей учат обуздывать гнев, становиться выше него. У тебя было обычное детство, ты мог фантазировать, у тебя были мечты и грезы. Ты не безмозглая машина, не бессердечный механизм. Конечно же, я не считаю, что джедаи все без исключения таковы, поспешно добавил Палпатин, но, вероятно, у таких, как ты, любая важная для тебя вещь вызывает эмоциональный отклик. После короткого молчания Палпатин произнес, ты думаешь, я не подвержен гневу, я никогда не видел, чтобы вы злились. Энакин удивленно посмотрел на канцлера, и вправду, тот почти никогда не демонстрировал отрицательных эмоций. Ну, скорее я научился сдерживать свой гнев, не давать ему воли и выплескивать лишь тогда, когда остаюсь один. Но делать это становится все труднее перед лицом моих неудач в Сенате. При том, что война продолжается. О, я знаю, что ты и другие джедаи делаете все от вас зависящее. Но нам с Советом джедаев не слишком часто удается проводить встречи и с глазу на глаз обсуждать стратегию военных действий. Ты знаешь, моя любовь к республике не имеет границ. Вот почему я так упорно стараюсь удержать государство от развала. Энакин выдавил из себя саркастический смешок. Сенату надо бы просто следовать вашим указаниям. Но вместо этого они вам препятствуют. Связывают вам руки, как будто завидуют власти, которую они вам дали. Я рад, что ты так считаешь. Немногие джедаи разделяют твою точку зрения. Энакин нахмурился. Вы говорите о мастере Викте? То есть генерале Викте, да, именно о нем. Исключительно талантливый молодой человек, и еще более талантливый командир, победитель в битве над Корусантом. Иногда я даже немного завидую ему, со скуки он не умрет. Я тоже, ляпнул Энакин. Что, прости, переспросил канцлер, ну, я тоже немного завидую ему, пояснил джедай, он намного слабее меня, но добился большего, и как бы я ни старался, о, понимаю, но, с другой стороны, я слышал, что он постоянно совершенствуется, его учитель может им гордиться, но Оби-Ван хороший учитель, я бы сказал, что ему не хватает опыта, все же, он взял тебя на обучение, будучи еще падаваном, младше тебя сейчас, хотя и не разбираюсь в джедайских практиках, но думаю, если бы он был опытнее, то мог бы научить тебя большему, впрочем, Палпатин задумчиво оглядел его, возможны и другие варианты, например, страх. Страх, ты сильнейший из ныне живущих джедаев, Энакин. Может быть, самый сильный из всех когда-либо существовавших. Даже если бы ты не стал джедаем, то достиг бы большего, чем любой член ордена. Все-таки, выиграть бунт Айв в 9 с небольшим, огромное достижение. Энакин пораженно уставился на канцлера. Вы хотите сказать, что джедаи боятся моей силы? Я лишь предположил это. Может, я не прав и дело в чем-то другом. С момента атаки на Селонию прошло почти 2 недели. Джедаи, обеспокоенные такими действиями сепаратистов, осуществили 2 попытки отбить планету. Однако обе провалились. Первый раз атака осуществлялась наспех собранными резервами. Во второй раз удар нанесли джедаи-асы во главе с Сиэситином. Однако добиться результата не получилось. Дроиды вцепились в планету с орлочьей хваткой. Однако требовалось решать эту проблему. Сенатор от Кареллии, Гарм Белый Близ, выступил с речью, в которой язвительно заметил, что Кареллия вступила в войну благодаря джедаям и полностью выполняла свои обязательства. А вот республика что-то не спешит на помощь. Мало того, что захват Селонии ставил под угрозу маршруты к Дура и Нубии и лежащим за ними мирам и секторам, так это была и первая планета в пределах ядра, захваченная сепаратистами с начала войны. В общем, такое положение дел не устраивало командование ВАР, а потому джедаи обратились за помощью к тем, кто мог им помочь, к Куату. Они прибыли сюда 2 дня назад, во главе с гранд-магистром Йодой, который вел переговоры с Анарой Куат. Просьба джедаев была довольно простой – предоставить для операции один из куатских 8-километровых дредноутов. Боевой мощи такого корабля как раз хватит, чтобы очистить орбиту Селонии от кораблей противника. Дальнейшая десантная операция будет делом техники. Без снабжения дроиды долго не протянут. Наконец, после 2 дней переговоров, Куат дал свое согласие. Не без помощи мастера джедая Балтар Суэн, надо сказать, эта женщина была родом с Куата и имела некоторое влияние на руководство компании. Но как бы это ни было печально, за все приходится платить. И пока Йода договаривался о цене этой помощи, а Балтар ему в этом помогала, сама Шаакти направилась на корабль, чтобы как можно скорее начать операцию. Возле шаттла ее, однако, попросили подождать. Через 5 минут в ангар прибыл высокий, статный мужчина в военной форме. «Позвольте представиться, адмирал орет на Марикуат. Мужчина галантно поклонился. Рада с вами познакомиться, адмирал. А вы? Да, я родственник Анары. Если точнее, младший брат. И по совместительству, командир того корабля, что вам выделен для операции. Я рада, что Куат так быстро откликнулся на нашу просьбу. Не стоит. Анара была против. Сами понимаете, политика. Но тогда как? Я убедил ее, что лучшего способа испытать нашу новую игрушку и придумать нельзя. Как раз есть подходящие противники. Новую игрушку? А разве доверители не выпускаются уже 80 лет? Вы правы, генерал Шаакти. Самый молодой из них чуть младше меня самого. Еще парочка, ровесники. Но в данном случае у нас и вправду новинка. Вы сами все увидите, когда мы прибудем на место. Тем временем шаттл уже покинул административную зону и летел над кольцом, опоясывающим Куат. Куда именно мы направляемся? Женщина огляделась, пытаясь по направлению полета челнока определить конечную точку маршрута. Вон туда. Видите здоровенные такие коробки? Секция номер 8. Там закрытые верфи, на которых и строились величайшие суда, когда-либо созданные Куатом, дредноуты, наместник и доверитель. Рядом с ангаром номер 2 и висит наш корабль. Кажется, он отличается от других кораблей. Ха, вы заметили? Адмирал орет на Марикуат усмехнулся. Надо признать, глаз у вас острый. Рассмотреть с такого расстояния что-либо сложно. Да, это обновленная версия доверителя. Доверитель 2, или же, наставник. По сути, это всего лишь модернизированная первая модель, работы над которой начались около 2 лет назад, с началом сепаратистского кризиса. Но уровень изменений стал настолько большим, что ставить этот корабль в ряд с другими стало попросту невозможно. Чем именно он отличается? Я вижу, что он длиннее, и снизу появилась выпуклость, сообщила Тагрута, разглядывая замершие рядом с кольцом корабли и сравнивая их. Даже на фоне этого огромного сооружения дредноуты выглядели внушительно. Да, корабль подрос на 750 метров длины, новые двигатели не влезали в старые габариты, и стал толще, за счет установки более мощного реактора. Броневые плиты, прикрывающие его, как раз образуют тот самый выступ, что вы заметили. Зачем все это? Адмирал развел руками. Возникшие в последние годы угрозы в лице Торговой Федерации сепаратистов требуют новых, еще более мощных боевых кораблей. Благо, с началом войны Куату удалось выбить разрешение на отмену руусанских постулатов, которые ограничивали класс гипердвигателей кораблей подобных размеров. На наставнике установлен гипердвигатель 2-го класса, тогда как самый быстрый доверитель имеет всего лишь 8-й класс. Полагаю, вы модернизировали вооружение и защиту? Да. На корабле установлено 750 тяжелых турболазерных батарей, аналогичных тем, что стоят на охотниках. Еще 750 установлены поодиночно в казематах, но эти орудия чуть мощнее. По сути, это модернизированные планетарные турболазеры. Еще есть 500 ионных пушек, 250 торпедных установок и столько же ракетных. Что касается щитов, то мощнее обычных на 30%. Если перевести их мощность в стандартные единицы, то мы получим число в 45360. Это много. Охотник имеет немногим более 3000-3300, если точно. И наставник уж точно превосходит его в бронировании. Самый толстый броневой лист звездного разрушителя, эти слова адмирал произнес с сарказмом, всего 30 сантиметров. А броня дредноута в самом тонком месте, 2 метра. А какая же самая толстая, 15 метров. Впечатляет, хотя я и не совсем в этом разбираюсь. Шаакти виновато улыбнулась. Будьте уверены, это самый мощный боевой корабль во всей галактике. И вам не стоит беспокоиться насчет боя. Мы сметем противника, как мусор со стола. По прибытии в ангар, расположенный за боевой рубкой, Шаакти ждал сюрприз. Вы используете эфирные феи? Она указала на ряды истребителей, стоящих около стен помещения. Хотя этот истребитель и носит прозвище джедайского, летают на нем и наши пилоты. Эскадрильи всех наших дредноутов укомплектованы именно ими. В частности, на наставнике, 24 эскадрильи таких птичек. Граф Дуку расхаживал по своему кабинету, недовольно хмуря брови. Члены совета сепаратистов уже в открытую высказывали недоумение в связи с ситуацией на Майгита. Как, у вас нашлись силы для удара на Селонию, но нет сотни кораблей, чтобы отправить их на Майгита и вышвырнуть республиканскую погонь вон? В конце совещания, графу пришлось пообещать, что в скором времени эскадра, готовящаяся к этому самому удару, начнет атаку. Хотя, Ничего еще не было готово, да и не готовилось вовсе. Владыка Сидиус откровенно намекал, что захват Майгита республикой – дело времени, то есть, планету нужно сдать. Однако, придется изыскать резервы, чтобы успокоить Муонов и остальных. Пусть эскадра будет не такая большая, однако ее численность не должна ставить под сомнение решительность его действий. Если все сложится удачно, и республиканцы отобьют атаку, то этот момент можно будет опустить в разговорах с Сидиусом, как малозначительный. Но, кого же можно поставить командовать этой эскадрой? Нужно выбрать подходящую кандидатуру. Через пару минут Дуку вернулся в кресло и вызвал по связи главу Техносоюза. Уэттембер откликнулся не сразу. «Что вам угодно, граф? Я понимаю, что вы заняты. Республиканцы пытаются отбить захваченный вами релот, но я хотел кое-что уточнить. Я вас слушаю. Помните того дроида, что командовал эскадрой у Карусанта? Где он? Мы сняли показания матриц и проводим работы над созданием более продвинутой серии дроидов-тактиков. Супертактиков, если хотите», сообщил Скаканин. «Но сам дроид вам уже не нужен, он хранится законсервированным на складе Металлорна. Пришлите его мне», приказал Дуку. И, часть 5, глава 54. «Мы с вами люди флотские, и хорошо понимаем важность мощи современного флота». Рузвельт, Черчиллю, 14.06.40. «Легкий электрический разряд, сгенерированный маленьким браслетом, уколол мою кожу, заставив вынырнуть из утренней дремы. Сей девайс был не только будильником, но и местным заменителем часов, при нажатии высвечивал цифры голограммы и миниатюрным комлинком, сигналы которого также можно было настроить на беззвучное оповещение несколькими способами. Подняв руку к глазам, я всмотрелся в едва светящиеся цифры. Очень раннее утро, 3:50 пятого дня 4 месяца 14 года, если точно. Один из тех дней, когда нужно подняться ранне-приранне тащиться в штаб, чтобы подвести итоги очередного отрезка и набросать дальнейшие планы действий. Конечно, привычный сигнал будильника был бы проще и эффективнее, ибо нарушить устоявшийся распорядок дня слегка напряжно. Ну, насчет эффективности можно поспорить, но вот приятнее был бы точно. Однако, с некоторых пор обстановка в моей каюте изменилась. Я больше не был один, и новый будильник был всего лишь результатом осмысления реальности совместного проживания. Повернув голову, я невольно залюбовался Лин, которая тихонько посапывала рядом со мной, вцепившись в левую руку. Картина, ставшая за эти две недели привычной и обыденной. Да, поначалу я знатно поломал себе мозг, почему, что и как, пытаясь понять изощренную женскую логику, но вовремя остановился, поняв тщетность своих жалких потуг. Мне бы что попроще, шашку до горячего коня, как говорится. В итоге я плюнул на причины происходящего и, как говорится, поплыл по течению. В какой-то мере это даже подстегивало мое самолюбие. Пусть Лин любит кого-то другого, пусть у нее есть какие-то скрытые цели, но, хат его задери, спит-то она со мной, то есть выбрала меня, а не кого-то там, и вообще, живет в моей комнате, привнося в мою жизнь капельку удовольствия и комфорта, домашней теплоты, не знаю, как все это точно описать. В общем, жизнь для меня, сплава среднестатистического джедая и среднестатистического жителя Земли, стала намного проще и понятнее. Накопившееся психологическое напряжение растворилось. Я даже поймал себя на том, что стал чаще улыбаться. Конечно, были и кое-какие трудности или забавные моменты, на вроде смены будильника, однако в конечном счете это того стоило. О дальнейшем ни я, ни Ардин не думали, да и, честно говоря, не хотели думать. Да и, собственно, какое к хаттам планирование личной жизни, когда вокруг война. Впрочем, некоторые вопросы следовало решить. Например, статус самой Лин. Появившись на корабле, молодая женщина неминуемо стала причиной появления многочисленных слухов. Впрочем, как бы то ни было, отношение к ней было хоть и настороженным, но все же положительным. Однако, чем больше проходило времени, тем естественнее было всеобщее желание узнать, кто же все-таки она такая. Вполне естественно, что пришлось озаботиться ее легализацией. При джедаях, да и вообще, женщина будет скрывать себя в силе, так что проблем не будет. Забавно, что эту технику ей пришлось изучать уже здесь, на корабле. В ее время такие методы не были распространены, однако справилась она быстро. Однако для широкой общественности отмазка все равно была нужна. Выход предложила сама Ардин. Вот так и появилась на нашей эскадре наемница-инструктор по рукопашному бою. Ну, и по совместительству, любовница самого генерала. Именно такой эпитет я услышал, проходя по одному из коридоров. А знакомые офицеры, те же Ренаун с Ленаригой, при встречах хоть и хранили невозмутимый вид, но глазки-то их выдавали. И что самое странное, там было исключительно одобрение и понимание, и даже какая-то облегченность, что ли. Поделившись этой проблемой с Ардин, я получил от нее вполне объяснимый ответ, после которого мне оставалось лишь подолбиться головой об столешницу, так очевиден был вывод. «Мика, ну ты как ребенок. Насколько я знаю из твоих записей, Орден, довольно закрытое общество. Мало кто представляет, что у вас там вообще происходит. Да и на людях при посторонних вы ведете себя малость странно. Нет, и в наше время такое присутствовало, но мы были как-то ближе к народу, что ли. В общем, джедаи, загадочные личности. А ты своим поступком стал для всех понятнее. Вроде как свой парень, такой же, как и все. Ну вот кто мешал мне прийти к таким выводам, спрашивается, да никто. Может, я знаю и умею очень многое, но в некоторых вопросах я полный профан. Так или иначе, Ардин довольно ответственная девушка, и серьезно подошла к своему прикрытию, а потому живо организовала клуб любителей рукопашного боя, занятия которого проходили сначала в самом большом спортзале корабля, а затем, в главном ангаре Дерского. Многие отнеслись к этому со скепсисом, и ведь основания у них были. Ну не выглядит Ардин опасным противником от слова совсем. 1,65 м роста, совсем не выраженная мускулатура, уж тут я ручаюсь. Даже таллисибит сложено более спортивно, что ли. Так что, многие, в основном клоны из противоабордажной команды, командосы бойцы Ивованка вместе с полковником, решили показать ей, кто тут на корабле самый крутой. Зрелище собрало множество зрителей. Ну что сказать, в течение где-то 2 часов Лин, под ошарашенные взгляды присутствующих, отметелила больше полусотни бойцов, не сильно при этом запыхавшись. Причем последний поединок был 5 против 1, и его умудрилась выиграть. А ведь она еще успевала комментировать действия. Не зря она титул стальной руки половы носит. Так что, народ проникся, и перестал произносить ее должность со смехом. Даже Бет пришла в восторг от талантов Лин. Впрочем, тут-то все понятно, два фанатика рукопашного боя нашли друг друга. Единственный, кто относился к Ардин с неприятием, была Асака. И я догадывался, почему, однако все как-то подходящего момента не было. То она на боевом вылете, то я в штабе закопаюсь. Так что, время для разговора с ней нашлось буквально позавчера, когда она вместе со своей эскадрильей рано утром вернулась на Дерский для отдыха и плановых технических осмотров бомбардировщиков. Закончив длительную тренировку, Асака жадно прильнула к емкости с соком, спеша утолить жажду. Все же идея одновременно фехтовать и пытаться удержать телекинезом в воздухе один из ящиков была опрометчивой. Самое большее, что ей удалось, это подкидывать многострадальный ящик раз за разом. Впрочем, в последний раз-то груди даже не пришлось как-то сосредотачиваться на предмете, тот взмыл в воздух как бы сам, без ее вмешательства. Пытаясь осмыслить свои действия в тот момент, девочка уселась на пол и машинально начала медитировать.